Глава 14. Да, сразу перекраситься в умную и достойную у меня не получится. Кто поверит? Я буду двигаться шаг за шагом, и план уже готов, продуман в деталях, выверен. История с платьем в нем — первый шаг. Я дала обществу знать, что мой дурной вкус возвращен родственницами. Конечно, их интриги не снимают с меня вины. У меня ведь есть глаза, я видела, как одеваются леди, но предпочитала не думать своей головой, а слушать. Следующий шаг — поступление на мех-арт. Дурочка не смогла бы поступить, верно? Вот. Под предлогом учебы я начну одеваться просто, буду следовать академическому стилю, ну а там общество постепенно привыкнет к моему новому образу. С мех-артом я связываю надежды не только на свое лучшее будущее, но и на поиски господина-эгоиста. Я не забыла. Ни на секунду не забывала и очень хорошо осознавала, что часики тикают, каждый щелчок секундной стрелки отщипывает маленький кусочек от отведенного мне времени. Я всю голову сломала, силясь предположить, кем мог быть господин самопровозглашенный эгоист. Но ни одного имени на ум не пришло. И тогда я решила идти очевидным путем. Я точно знаю, он сам сказал, что был использован родовой артефакт. Я при всем своем интересе к артефакторике даже заподозрить не могла, что подобная штука существует. Будь у меня такой артефакт, я бы тоже утаивала его всеми правдами и неправдами. А эгоист ради моего спасения раскрыл тайну, вот так, легко. Нет, не отвлекаться. Подобной мощи родовой артефакт может быть выращен только магическим кланом с историей, насчитывающей не менее 5 веков. Иностранцев в моем окружении не было, и я составила предварительный список. В него, в частности, входили те, кто к моменту моей смерти тоже был жив. 26 фамилий. Катастрофически много. И ведь не спросить в лоб, есть у вас такая убойная секретная штука? Возможно, мне поверят и даже женятся, но потом срочно овдовеют. То, что эгоист был готов помогать мне за 5 лет до моей смерти, не означает, что он готов на все сейчас. По-хорошему, нужно хотя бы сократить список. Кстати, в Вудстоке идут 3-й строкой. Я бросила на леди взгляд из-под ресниц. Герцога в моем списке нет. И моя юношеская наивная антипатия к нему тут ни при чем, увы. Может, с Даррена начать? Раз уж так удачно все сложилось. На мех-арте я получу доступ в специализированную библиотеку. Если я найду хоть какую-то зацепку, то только там. Но уже сейчас я читала мемуары аристократов прошлого и позапрошлого веков, и искала любые упоминания о выдающихся личностях. Что угодно, случаи везения, поразительного чутья, любое подозрительное совпадение тут поможет. Зная будущее, легко выиграть на скачках, блеснуть открытием, заработать денег неведомым путем, совсем как я с платьем. Если найду упоминания о таких людях, то смогу соотнести их фамилии со своим списком. В худшем случае придется спрашивать в лоб. Но эту меру я оставила на самый крайний случай, если не смогу вычислить эгоиста. Но раз уж я еду в гости к Вудстокам, то попробую разговорить леди. Не об артефактах, разумеется, а о выдающихся представителях их рода. Большой старый клан как раз мог поколение за поколением создать возвратный артефакт. Хотя стоп. Будь у них подобный секрет, разве позволили бы они погибнуть Лили? Неужели жизнь всеми любимой девочки посчитали бы недостаточно важной для того, чтобы применить артефакт? Нет, я все же слишком многого не знаю. На каких условиях возможно включить эту магию? Каких сил она потребует? Можно ли вообще с ее помощью спасти ребенка? Или только взрослого? Но я же вот сейчас спасла. Почему, например, отец или дед или брат Лили не мог бы вернуться и поймать чертову кошку? Ничего не понятно. Слишком мало вводных. Ладно, все равно пока не буду вычеркивать Вудстоков из списка. Я мельком взглянула в окно кареты, поняла, что мы уже в районе богатых особняков, то есть почти дома. Вздохнула и попыталась представить себя рядом с Дарреном. Вспомнила его голос и тот, который слышала, умирая. Боги, не знаю. Я была в таком состоянии, что все звуки казались искаженными. Но все же Даррен достаточно приятен как мужчина. Он красив, богат и, как я знаю из будущей жизни, добр и порядочен. Он был бы не самым плохим мужем, особенно если бы любил меня по-настоящему. Герцог будто почуял мои мысли, направленные на другого. Он старательно не отсвечивал всю дорогу, смирно сидел возле леди бабушки и теперь напомнил о себе. «Леди, вы снова погрузились в не самые радостные грезы?» Я внимательно посмотрела на парня, невольно вновь примеряя на него образ влюбленного эгоиста. И внутри что-то сжалось. Это не мог быть он. Просто потому, что... А жаль. Жаль? Тут мои мысли зашли в тупик и заблудились в дебрях будущих событий, слишком невеселых для меня, моей семьи, а также для Вудстоков и особенно самого герцога. Пришлось приложить усилия, но моя улыбка, отразившаяся в стекле дверцы кареты, вышла неожиданно горькой. «Немного, лорд Эмерсон. Руки болят. Спасибо маленькому пушистому демоненку. У меня отличный предлог страдать и отказываться от общения». «Грант, я надеру тебе уши, как делала не раз», — сердито отчитала молодого человека леди-бабушка. «Вместо того, чтобы поддержать бедную девочку, пожертвовавшую праздником, платьем и даже собственным здоровьем ради нашей милой Лили, ты задаешь дурацкие вопросы и действуешь ей на нервы. Вылезай из кареты, несносный мальчишка, и веди себя, как подобает наследнику ланчестерскому». Грант не то чтобы устыдился, но, кажется, слова бабушки про уши услышал. И послушно вымылся наружу. А величественная пожилая женщина, прежде чем выплыть следом, положила тонкие пальцы в кружевной перчатке мне на плечо и тихо сказала: «Грант очень хороший мальчик, но мой внук не хуже. Дам тебе хороший совет, детка. Присмотрись к обоим внимательнее». И вышла. Там, снаружи, герцог Ланчестерский явно подал леди руку, а потом протянул ее и мне, когда я вступила на подножку кареты. Его рука оказалась неожиданно теплой и сильной, а то, как бережно он перехватил мое запястье, не задевая изодранных кошачьими когтями кистей, почти примирило меня с мыслью, что присмотреться внимательнее все же стоит.